Доброй ночи. Вообще-то, предлагаю во время прошлого эфира поговорить сегодня о том, что же все-таки такое невежество. Честно говоря, я предлагал наконец-то отметить здесь, в эфире Радио России, День дурака. Ну, по крайней мере, серебряные нити все же отмечают с опозданием. А праздник 1 апреля, я не знаю, как у вас, дорогие радиослушатели, у меня не удался. У нас идет реформа. В общем, врачам как-то не до смеха. И даже за самые завзятые мои шутники почему-то в этот день не позвонили. Я думаю, что это происходит потому, что мы как-то оказались в мире, в котором День дурака можно справлять практически каждый день. Ну, в общем, как-то открываешь ленту новостей и начинаешь праздновать. А может, мне это только кажется, и от этого сам День дурака становится даже не смешным каким-то. Я вот думаю иногда, может, сделать в эфире программы «Серебряные нити», ну, скажем, ежемесячный День дурака, было бы очень полезно. Вот недавно относительно я услышал, как Эльдар Рязанов говорил, что количество невежд, которое выросло за последние 15 лет, неисчислимо. Эти люди ничего не читали, ничего не видели и упоены тем, что ничего не знают. Они и не хотят ничего знать. А ведь невежество – страшный грех. Ну, а если серьезно? В общем, известно ведь, да, от царя Соломона, из Экклезиаста, что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает, как известно, скорбь. Может быть, то, что Эльдар Рязанов считает невежеством, на самом деле есть счастье. Ну, такое наше маленькое каждодневное невежество. Пусть они там что-то знают, а я тут вот в маленьком мире как-нибудь и сам проживу со своим телевизором и бутылкой пива в обнимку. А вы там себе, если хотите, кто дурак, умножайте познание это самое. Как вы считаете, дорогие радиослушатели? Давайте обсудим сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и, конечно, всего Радио России. Что такое вообще невежество? Что мы называем это слово? Называем этим словом, ощущаем ли мы его как грех? Есть ли вообще такой грех в христианстве или наоборот, здесь скудоумие? В общем, один из синонимов невежества является некоторым достоинством, поскольку вроде бы это сейчас очень актуальный разговор. Ну, после нашего последнего эфира, ну, как бы предположительных уроках смысла жизни. И вообще, что же такое невежество и что ему противостоит? У него есть какой-нибудь антоним? И почему мы все стали к знаниям относиться как-то в высшей степени подозрительно? Почему активный дурак, о котором в советское время рассказывали столько анекдотов, вдруг неожиданно вошел в моду? Причем в моду он вошел, надо сказать, не только в нашем Отечестве, но и вообще, быть может, во всем том, что называется современной культурой. Кто такой невежда? Что такое невежество? И хотим ли мы ему противостоять? Или, в общем, где-то в тайне, в глубине души, желая своим детям, чтобы они учились, учились и еще раз учились, мы сами надеемся, что, в общем, человек, который ничего не знает, невежда. И есть человеческое счастье. Ну что ж, вот об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России, 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. А что касается музыки, ну, я решил, что там, где существовал такой стиль пения от невежд, а он существовал в самом начале эпохи рокобили, рок-н-ролла, вообще говоря, было в большой моде пение под откровенного дурачка, ну или под дурочку. Вот одна из первых звезд этого стиля из конца 50-х годов прошлого века, страшно подумать, будет сегодня сопровождать наши отчасти веселые, отчасти грустные размышления. Calypso song come from Trinidad. I gonna tell you that's all wrong. Trinidad's been had. We're gonna tell you that the calypso no more come from Jamaica. Hello boys, if I'd known you was coming out of baked rum cake. Go, go, go, calypso, go, go, calypso, go, go, calypso, go. Everybody go, go, calypso, go, go, calypso, go. No, New York, New York, where all the ladies crazy mad. New York? Yes, New York. Everybody doing the banana boat. Everybody doing run jump. Everybody doing no Matilda. Tilda Schmilda. Let's go. Go, go, Calypso, go. Go, Calypso, go. Go, Calypso, go. Everybody go. Go, Calypso, go. Sing banana boat. She banana boat, she get my goat. Come on, gal, sing Rancho. I don't dig jokers, he don't go. Tell us, gal, why you shake the hips off. Cause I'm gonna rock the calypso. Go, go, calypso, go. Go, calypso, go. Go, calypso, go. Everybody go. Go, calypso, go. Go, calypso, go. Go, calypso, go. Sing the chorus. Calypso gal, she pretty fair. On neck the pearl, on finger the ring. Want to know what else she wear? Go, calypso. Me talkie funny. Go, calypso. I take the money. Better go, calypso. I get the jiggles. Better go, calypso. Everything wiggles. Papa go, calypso. Papa go, calypso. Mama go, calypso. Mama go, calypso. Baby go, calypso. Baby go, calypso. Everyone, calypso. Everyone, calypso. Go, go, calypso, go. Серебряные нити. Ну вот, просто для справки. На самом деле, когда Эльдар Рязанов говорит, что невежество – это страшный грех, он, конечно, не имеет в виду перечень грехов, перечисленный в Ветхом Завете еще, а именно так формулировал, он формулируется в исламе. Четвертый халиф Али ибн Абу-Талибу, это 7 век нашей эры, халиф, убитый омейядами, сказал: самый большой из грехов человеческих – невежество. Надо сказать, что примерно о том же самом в христианстве очень много говорили мистики и гностики. Ну, например, наверное, вам будет интересно узнать, что Парацельс, легендарный целитель, врач, алхимик 16 века, считал, что большая часть болезней человеческих происходит от невежества. И, конечно, эта мысль для нашей передачи тоже важна. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Алло, город Воронеж. Есть Михаил Михайлович, алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер всех, кто меня сейчас слышит. Да. Вы меня слышите, Александр Геннадьевич? Слышим. Говорите, Михаил Михайлович. Добрый вечер всех, кто меня сейчас слышит. Когда в прошлую среду вы назвали тему будущей передачи «Невежество», я помню сразу какой-то тревожный холодок в сердце. Ну, знаете, как на тайне вечере вот этот тревожный ветерок вопроса. А не я ли? Не я ли? У меня нету готовой формулы, что такое невежество. Может быть, я это чувствую на кончиках пальцев. Вот как говорил молодой человек очень хорошо в предыдущей передаче. Я воспользовался советом двух учителей. Ну, во-первых, Иван Андреевич Крылов. Известная его басня «Свинья под дубом». Свинья подрывает корни, вы помните. Ей все равно, что будет с дубом, что он засохнет. Главное, чтобы были желуди. И в конце кончается эта басня, вот как я помню, такими словами. Невежда также в ослеплении бронит науки и учения, все ученые труды, не ведая, что он вкушает их плоды. Мне кажется, что самое главное здесь слово «ослепление». И, наверное, это все-таки более означает самоослепление. То есть невежда сам себя ослепляет. И второй учитель, ну, это Сократ, с его знаменитой фразой, которую, наверное, все знают. «Я знаю, что я ничего не знаю». Но у этой фразы есть продолжение, его почему-то редко цитируют. Фраза звучит полностью вот так. «Я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают даже этого». И исходя... «Я не знаю, что я ничего не знаю. Я не хочу знать, что я ничего не знаю». Спасибо. В невежности есть какой-то нравственный оттенок. Мы как-то относимся к человеку, который не знает. Но по-другому относимся к человеку, которого мы считаем невеждой. Я бы, наверное, сказал, что это не формула. Я бы сказал, что невежество – это безнравственное незнание. Ты можешь знать, ты должен знать, но ты не знаешь. И самое главное, ты не хочешь этого. Невежество, как правило, бывает очень агрессивно. Оно активнее, чем настоящее знание, которое всегда тихо, скромно. Вот. Вот ведь... Это буквально два слова. Есть несколько тем, которые связаны с невежеством, о которых можно подумать. Невежество и незнание, невежество и ложь, невежество и страх, невежество и массовое сознание, невежество и интеллигентность. И последнее, буквально несколько секунд, то, что для меня более всего важно. Вот я сейчас послушаю эту передачу, нашу передачу, нашу с вами. А завтра днем или утром, или вечером позвоню своей дочери и спрошу: «А ты слышала передачу «Серебряные нити» о невежестве?» «Как? Не слышала?» «Да ты просто очень невежественна». Борьба с невежеством не должна... Спасибо большое, Михаил Михайлович. Я вот что хочу сказать. Вообще говоря, удивительная вещь, но человек, который, слушая разговор или в предчувствии разговора о невежестве, тем более, говорит себе: не я ли это, в общем, не может быть невежественным. невежественным оказывается только тот человек, который в этой ситуации высокомерно говорит. Разговор о невежестве. Боже мой, какая глупость. В продолжении, наверное, мысли Михаила Михайловича Парацельс. Вот в XVI веке он писал так. Вы должны понять, в смысле читателя, кто ничего не знает, тот ничего не любит. Кто ничего не умеет, тот ничего не понимает. Кто ничего не понимает, тот ничего не стоит. Тот, кто понимает, тот и любит, и наблюдает, и видит. Парацельс заявлял удивительную вещь. Он говорил, чем больше знания, тем больше любви. Хотя, в общем, у знания есть одна поразительная вещь. И на ней, наверное, тоже говорит Михаил Михайлович. Дело в том, что чем больше человек знает, тем он необъятнее чувствует, тем он чувствует все более и более необъятной область своего незнания. И это, в общем, банальная мысль. Банальная, поскольку она заключена именно в этом, вот именно в этих словах Сократа, которого мы все время вспоминаем. Я знаю только то, что я ничего не знаю. Так может быть, почему я и затеял этот разговор? Может быть, вполне возможно, по крайней мере, что антоним слова невежество, а это слово ведать. Ну, в русском языке не стоит путать слово невежа. Это слово обозначает невежливый человек, человек незнакомый с этикетом, невнимательный к окружающим. И невежда, вот это вот «д» в середине слога, оно появляется, видимо, от слова «ведать». И вот это слово «ведающий», «знающий», например, в старообрядческих общинах далеких, просто я мне знакомо несколько работ по суевериям, которые возникают в старообрядческих общинах. Так вот, вообще на Старой Руси этим словом называли колдуна, то есть обладателя недоброго взгляда, способного порчу навести. Поэтому вообще у нас очень странное отношение к знанию и познанию в принципе. Ну, действительно, во многие мудрости, многие печали, и если ничего не знать, то как-то лучше богослышно. Примерно такой порядок рассуждений, как я понимаю. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Это Дмитрий Владимирович из Саратова. Слушаем вас. Вот такой момент. Это я опять же возвращаюсь как-то одной из ваших передач по Пьеру Гарину и гиперболоту инженера Гарина, где очень хорошая фраза: и история помчалась, гремя золотыми подковами по черепам дураков. То есть неведающих. И еще, вот это вот радостное поколение, которое я не ведаю, значит мне хорошо. Это та самая молодежь, которая потом стала Гитлер-Югент. Это прямая дорога к фашизму. Благодарю за внимание. Ну, что ж, в общем, просто и ясно. Вообще говоря, невежество является самым страшным грехом в ведах. Я могу попробовать немножко почитать, только чуть-чуть, прогнозы, которые на основании вед делаются веку невежества. Вот, например, религия начнет насильно управлять людьми. Брахманы будут продавать знания. Нет, еще одно замечательное слово, потому что никто его почему-то не вспоминает. Нет просвещенных душ. Единственным мотивом преданности будет денежное воздаяние. Веды окажутся в забвении и в пренебрежении. Священные книги будут выбрасывать на помойку. Появится огромное количество лжеучителей и великая ложная доктрина. Священники преисполнятся пороками, будут стяжать деньги, превратят религию в форму дохода, будут жаждать половых утех, есть пищу, приготовленную женщинами. У людей будет все меньше сил, жизненной силы. Люди перестанут интересоваться чем бы то ни было, кроме еды, секса и развлечений, и станут превозноситься и гордиться даже ничтожной своей собственностью. У скудоумных, порченных родителей начнут появляться на свет тупые, злые, неполноценные дети, сознание их будет чудовищным, крысиным. Правителем станет самый богатый. Конкуренция в обществе станет поистине звериной, и по принципу все средства хороши. В судах будут процветать подкуп, ложь и обман. В общем, не буду дальше читать, но в тех же 60-х годах, из которых веселая музыка к нам сегодня доносится в передачу, эти пророчества писались. Здравствуйте, Любовь Александровна. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, я сама человек пожилой, и вот о пожилых людях, деревенских, я таких встречала работяг, но с такими светлыми, умными глазами, душами. Их не знаю, они до такой степени заняты работой, что их невежами и невеждами назвать, ну, просто, я не знаю, ну, никак нельзя. И среди ученого люда не всегда встретишь таких вот одухотворенных людей. Сейчас я не знаю, конечно, может быть... нет, я сейчас едва ли в деревнях видела таких людей. Вот. Любовь Александровна, но ведь проблема-то в том, что, видимо, почему я и затеял этот разговор, что само по себе слово «невежество», оно же вовсе не обязательно имеет в виду отсутствие интеллектуального набора. Раз вы этих людей не чувствовали как невежд, значит, они невеждами, по всей видимости, и не были, потому что удивительная есть такая штука. Мы говорили как-то о ней. Эта штука заключена, наверное, в слове «мастерство». Вот мастер... Вообще, есть удивительная вещь, когда человек собственно во что-то, во все что угодно в мире, я уж не говорю про землю, про крестьянское хозяйство, погружается очень глубоко, вот там, в глубине, ему открывается мудрость мира. Кузнец – это мастер, познавший мудрость металла, который умеет сочувствовать металлу. Никак его не назовешь невеждой, наоборот. Как бы он ведающий. Просто с какого момента на Руси, не знаю, но с какого-то момента стали бояться этих слов. Да, кузнецы, как колдуны, их отдельно селили. Где-то там на выселке, как говорили, да? Как бы плотник, конечно, мастер, потому что он мастер живого. И разве это может быть невежеством? Вся проблема ведь в том, что невежда – это человек, который ни во что не может погружаться глубоко. Мне кажется, мы все понимаем как-то ужасно просто. Как-то Чем проще, тем лучше. Как, например, вот эту самую фразу из «Экклезиаста». Впрочем, мы к ней еще вернемся. Вот вам одна простейшая общечеловеческая песенка из 50-х годов. Может быть, в этом счастье? Joe walked in. I came with Pete, but I left with him. Ooh-la, baby, he's my Joe. Ooh-la, baby, love him so. Ooh-la, baby, never, never, never let me go. Young 15, love my Joe. Sweet 16, let her know. 17, got the clue. Now at 18, ooh, wow, ooh-la, baby, he's my Joe. Ooh-la, baby, love him so. Ooh-la, baby, never, never, never let me go. He's got charm, he's got class, and all the women love him. Oh yes, yes, yes. Just with Joe, when I'm with him, we go, go, go. Ooh-la, baby, he's her Joe. Ooh-la, baby, love her so. Ooh-la, baby, never, never, never let me go. Ooh-la, baby, he's my Joe. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, здравствуйте. Я понимаю невежество как неведение любви. Эти люди не ведают любви по той причине, что, на мой взгляд, осуждают ближних своих грехов фарисейства, который Христос назвал самым большим из всех грехов. Они ослеплены этим грехом и не могут, собственно, любить и ведать, и, так сказать, духовно расти. Спасибо. Спасибо большое, Александр. На самом деле, у нас есть форум в сети интернет, и сайт большой, и видео там, кстати говоря, по лекциям по предыдущим можно посмотреть, если кто-то соберется в понедельник. А вот на этот форум, в раздел сегодняшней радиопередачи, наш постоянный радиослушатель Сергей прислал небольшую заметку, как мне кажется, очень важную сегодня для нас, для всех. Заметку эту написал иеромонах Макарий из города Иваново. Я позволю себе ее коротко, части этой маленькой заметки зачитать. Вот что он пишет. Заметка начинается: «Тайны 21 века». Цитирую. «Вступив в третье тысячелетие от Рождества Христова, мы, кажется, одержали победу на информационном фронте. Сегодня нам доступен ответ на любой вопрос, вплоть до самых сложных, глубоких и таинственных. Почему ошибочна эволюционная теория Дарвина? В чем коренное отличие православия от остальных религий? Какова судьба души человека после смерти? У нас есть десятки превосходных книг и брошюр на любую серьезную тему, от отцов церкви, апостольских времен до современных докторов наук, философов и богословов. Православные газеты и журналы издаются в каждом городе, чуть ли не в каждом храме. Православное радио транслирует по всей стране и даже за ее пределами беседы в прямом эфире. Просвещенные, красноречивые проповедники без устали обращаются к нам самвонно, рассеивают все наши сомнения, разъясняют наши заблуждения, отвечают на все наши вопросы. Но вот из церкви выходит бабушка с внуком. Есть такие бабушки 21 века, видом, повадкой и одеждой почти как мама. И только по настороженно ревнивому обращению с детьми становится ясно, что это все же бабушки. Ее я заметил еще в церкви у свечного ящика и подивился, насколько легко и уверенно она рассуждает о молитве за ближних и дальних, о воздушных мытарствах и вымаливании грешников, о свечах, поклонах, молебнах, панихидах, акафистах, сорокаустах, где, когда, сколько, почем. С такой же профессиональной четкостью шофера, с такой же профессиональной четкостью шофера говорят о марках моторного масла, о рыбаке, о мотыле, черве и опарыше. Что ж, подумал я, Господь ей в помощь, надо бы радоваться ее усердию и дерзновению в молитве. Внук идет за бабушкой, держит курс, гордо неся в руке кулечек с шоколадными конфетами. Кто-то из прихожан угощал детей по какому-то поводу. Выходя с церковного двора, бабушка замешкалась, продолжая объяснять кому-то разницу между поминовением с частицей и простым поминовением и эффект от того и от другого в потустороннем мире. Внук, между тем, ее обогнал и, подойдя к нищим, сидящим за воротами, раздает им содержимого своего сладкого кулька. Заметив происходящее, бабушка бросается в погоню, но дело уже сделано. Настигнув внука, она надежно берет его за руку и проходит в метре от меня, так что я слышу каждое слово ее обращенного к малышу обличения. Она говорит без злобы, но строго и веско, как если бы речь шла о невыученных уроках или игре в футбол на мостовой. «Кому ты отдал конфеты? Это же бомжи, пропойцы, выродки, ты понимаешь или нет? Вот теперь тебе самому не хватит. Так тебе и надо, по делам». Нужно было, наверное, пойти вслед за ними, чтобы услышать дальнейшее. Но, признаться, у меня перехватило дыхание и подкосились ноги, как от крепкого удара в солнечное сплетение. Где, в каких книгах, журналах, энциклопедиях и монографиях, у каких философов и богословов, в чьих проповедях и душеполезных советах найду я теперь ответ на свои вопросы? Что внутри у этой бабушки? Что себе думают ее сын, дочь, зять и невестка? И что будет с этим внуком? И куда подевались все молебные, акафисты и сорокаусты? И кто кого в этой ситуации должен вымаливать? Тайна сия велика есть. И не только велика, но и вельми печально. Страшно впасть в руки Бога живого. Иеромонах Макарий. Спасибо, батюшка иеромонах. Спасибо. Не знаю, услышите ли вы меня, но так точно в нескольких строках передать самую главную боль. В чем она, эта главная боль? Да в том, что для того, чтобы быть, не быть невеждой в вере, надо как-то учиться любить. А бабушка эта, которая описана здесь, уж простите меня, что я это разъясняю, наверное, это всем и так ясно, она, бабушка, имеет ведь в общем в виду колдовство. Она с помощью Бога Иисуса Христа колдует, с помощью сорокаустов, акафистов, и чувствует в этом свою колдовскую силу. И вот я думаю, как бы ни оказалось большинство нас таких. В чем проблема-то? Да в том же, о чем мы начали говорить. В том, что глубоко в веру она даже не пытается заглядывать. Она Господом Богом пытается манипулировать. И до тех пор, пока мы этого каким-то образом не сможем почувствовать, мы, наверное, ничего не поймем. Мы вот говорили в прошлой программе о уроках смысла жизни. Но ведь понимаете, какая штука для человека ведающего? Каждому должно быть абсолютно понятно, что на самом деле театр, симфоническая музыка, опера, вообще любые песенки, типа тех, что я ставлю в радиопередачах, эстрада, не знаю, мимика, танцы, балет, наши жалостливые песни, которые мы поем, собравшись с семьей, это ведь все имеет языческие основания. Строго говоря, после средних веков эпоха Возрождения старательно отбивала, возрождала эти смысловые ценности, доставшиеся из античности. И как только мы говорим, вот должен быть православный смысл жизни, мы сразу потихоньку пытаемся сделать шаг назад к средним векам. То есть вот это все и хорошее, и плохое, и в том, ведь и в другом есть хорошее и плохое. Мы попробуем вытеснить и забыть. И поэтому, если человек мастер или верующий, он, как бы это сказать, он каким-то шестым чувством ощутит, на мой взгляд. Это субъективное ведь мнение. Не забывайте, что что-то тут не то. Какая-то во всем этом плохо скрываемая претензия на ту же самую магическую власть над молодыми душами, над школами. А любви той самой, о которой Христос, как-то, в общем, и нету. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наташа. Здравствуйте. Спасибо за тему сегодняшней программы. Почему-то с понятием невежества у меня упорно ассоциируется пьеса Фон Везена «Недоросль». В одном из диалогов Стародум говорит: «В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь». По моему ощущению, невежество – это пренебрежение, а не столько незнание или необразованность, поскольку недостаток всегда можно пополнить, постичь и понять то, чего еще неизвестно. В невежестве же заключена внутренняя позиция отрицания и неуважения. Она и мешает что-либо принять. Невежда пренебрегает смыслом, то есть внутренним содержанием, и тем самым он игнорирует суть. Поражая невежество к традициям, пренебрегает укладом связи с собственным родом. Невежество назиданием – это пренебрежение опытом и мудростью. И дело не в том, что невежество – просто отрицательное качество, а в том, что оно заведомо исключает тайную смысл, содержащийся во всем. Основу мысли, личность человека, законы природы и суть происходящего. На мой взгляд, в этом заключается греховное невежество. Спасибо. На самом деле, мы всегда говорим, да, что мы не боимся дураков. Мы боимся дураков воинствующих, активных дураков. Я хочу сказать, что вот невежда – это как раз и есть активный дурак. Потому что невежество, как абсолютно точно, мне кажется, сказала Наташа, это усилие. Это усилие отрицания. Я возьму в религии то, что мне выгодно. А то, что мне невыгодно, что вы, этого просто нет. Не то, что я буду отрицать. Это страшное усилие по вытеснению знаний, культуры, музыки, всего чего угодно. Но это все равно усилие. Это всегда некоторая активная и агрессивная позиция. Конечно же, главным образом это позиция вытеснения любви. Потому что там, в глубине, любовь к знанию, предмету, строению Вселенной, физике, Богу. Если она есть, человек удивительным образом, чем бы он ни занимался, оказывается веждой. Если только он делает противоположные усилия, не закрывает себя, а пытается понять. Давайте во время ближайшей передачи поговорим о, наверное, одном из феноменов агрессивного невежества. Вот совсем недавно в Москве в очередной раз водителю иномарки в черной иномарке переговорил дорогу мусоровоз, и он вышел из машины, и его пристрелил водителя мусоровоза в упор. Я не знаю, нашли этого водителя или не нашли, но агрессии на дорогах становится все больше и больше. Давайте поговорим о феномене пробок, о жизни в пробках и о том, откуда на дорогах берется столько агрессии и смерти. Спасибо всем, кто, ну, хотя бы мысленно отметил вместе с нами День дурака. Спокойной ночи. Nobody else but you.